клочья, обжигает пламя тела. Начинается безумство ночи. Ослепленный лунным светом, в ожидании рассвета, буду у окна стоять. А за моим окном осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень. Ты не знаешь, как мне рассказать. Ты не знаешь, смогу ли я понять. Ты думала, что просто я шучу. Не понимаешь, почему же я молчу. На душе у меня осень, осень, осень, осень, осень, осень. Дождался и луч света рассказал мне о рассвете. Я остался жив на этот раз. Красной птицей в колеснице пробежит все в веренице. Все, что слышал ночью за окном. А за моим окном осень, осень, осень, осень, осень, осень. Осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень. Ты не знаешь, как ты рассказать. Ты не знаешь, смогу ли я понять. Ты думала, что просто я шучу. Не понимаешь, почему же я молчу. На душе у меня осень, осень, осень, осень, осень, осень, осень.